На площадь все собрались, толпой многочисленно шумной там окружил их народ. Благородные юноши к бою вышли из сон моего, Акроней, Акиал с Алатреем, Нафтий, Примней, Анхиал, Эритмей с Анабисионеем. С ними явились Пантей, Прореон и Фооп с Амфиалом, сыном Полиния, внуком Тектона. Пристал напоследок к ним и молодой Евриал, Навболит равносильный Арею. Всех Феокеин затмил бы чудесной своей красотой он, если б его самого не затмил Лаодам беспорочный. К ним подошли, наконец, Лаодам, Галеон с богоравным Клитонионом, три бодрые сына царя Алкиноя. Первые в беге себя испытали они, устремившись с места того, на котором стояли, пустились разом, пыль подымая, они через поприще. Всех был проворней Клитонион благородный. Какую по свежему полю борозду плугом два мула проводит, настолько оставив братьев своих назади, возвратился он первый к народу. Стали другие в борьбе многотрудно испытывать силу. Всех Евриал одолел, превзошедший искусством и лучших. В прыгании был Анхиал победителем, тяжкого диска легким бросанием от всех Эритмей отличился. В кулачном бое взял верх Лаодам, сын царя Алкиноя прекрасный. Тут, как у всех уж довольно насытилось играми сердце, к юношам речь обративший сказал Лаодам Алкиноев сын: «Неприлично ли будет спросить нам у гостя, в каких он играх способен себя отличить? Он не низкого роста, голени, бедра и руки его преисполнены силы, шея его жиловата, он мышцами крепок, годами тоже не стар, но превратности жизни его изнурили. Нет ничего, утверждаю, сильнее и губительнее моря, крепость и самого бодрого мужа оно сокрушает». «Умным, — сказал, отвечая на то Евриал Лаодаму, — кажется мне предложение твое, Лаодам благородный. Сам подойди к иноземному гостю и сделай свой вызов».